Любавиным», — сказал он. Дорогой к ним присоединились Федя и Сергей Федорович. «Они это... они», — говорил Сергей Федорович, — «что делают? Злость-то какая несусветная! Они-то они, а как сейчас докажешь?» — рассудил Пронька. «Не прихватили же!» Вот как Кузьма остановился. «Сейчас зайдем к старику. Так, пока я буду с ним говорить, вы кто-нибудь незаметно возьмете его шапку. Потом пойдем к Кондрату, скажем. Узнаешь, чья шапка? У школы нашли, а? Попытаем. Не верится что-то». Ворота у Любавиных закрыты. Постучали. Никто не вышел, не откликнулся. Только глухо лаяли псы. Еще раз постучали. Бухают псы. «Давай ломать», — приказал Кузьма. Втроем навалились на крепкие ворота. Толкнули раз, другой. Ворота нисколько не подались. «Погоди, я перескочу», — предложил Пронька. «Собаки же разорвут». «А-а-а». Еще постучали. Все трое барабанили. «Стой, братцы, я сейчас». Кузьма вынул наган, подпрыгнул, ухватился за верх заплота. «Пронька, подсади меня». «Собаки-то! Я их постреляю сейчас!» Пронька подставил Кузьме спину. Кузьма встал на нее, навалился на заплот. «Кузьма!» — позвал Федя. «Что, собак-то? Это не надо!» «Собак пожалел!» — воскликнул Сергей Федорович. «Они людей не жалеют!» «Не надо, Кузьма!» — повторил Федя. «Они невиновные!» «Хозяин!» — крикнул Кузьма. На крыльцо вышел Емельян Спиридонович. «Чего? Кто там?» «Привяжи собак!» «А тебе что тут надо?» «Привяжи собак, а то я застрелю их!» Емельян Спиридонович некоторое время поколебался, спустился с крыльца, отвел собак в угол двора. Когда Кузьма спрыгнул по ту сторону заплота, выдернул из пробоя ворот зуб от бараны. «Пошли в дом, гражданин Любавин!» Емельян Спиридонович вгляделся в остальных троих, молчком пошел вперед. В темных сенях Кузьму догнал Сергей Федорович, остановил и торопливо зашептал в ухо. «Ведерко». Сейчас запнулся, об его взял, а там керосин был. У крыльца валялось. «На, припрем». Федя и Пронька были уже в доме, ждали, когда Емельян Спиридонович засветит лампу. Вошли Кузьма с Сергеем Федоровичем. Лампа светила прихожую избу. Кузьма вышел вперед. «Ведро-то забыли?» «Какое ведро?» «А вот, с керосином было. Вы в торопях у школы оставили». Емельян Спиридонович посмотрел на ведро. «Ну что, отпираться будешь?» Вышагнул вперед Сергей Федорович. «Скажешь, не ваше, а помнишь, я у вас керосин занимал». «Вот в этом самом ведре нес. Память отшибла, Боров». «Собирайся», — приказал Кузьма. Михайловна заплакала на печке. «Господи! Господи, Отец Небесный! Цыть!» — строго сказал Емельян Спиридонович. Ему хотелось хоть сколько-нибудь выкроить время, хоть самую малость, чтобы вспомнить, нес Кондрат ведро домой или нет. И никак не мог вспомнить. А эти торопили поживей. «Ты не разоряйся, шибко-то. Давай, давай. А то там сыну одному скучно. Он уже все рассказал нам». Емельян Спиридонович долго смотрел на Кузьму и сказал вроде бы даже с сожалением. «Но ты, парень, тоже недолго походишь по земле. Узнает Егорка? Про все узнает. Не жилец ты. И ты, гнида, не радуйся. Это к Сергею Федоровичу. И тебя не забудем». «Тебе сказали собираться», — оборвал Сергей Федорович. «Собирайся, не рассусоливай. Построили школу, а это вам за хлебушек. Дорого он вам станет». И Емельян Спиридонович сел на припечье. Начал обуваться. «Не раз вспомните, во сне приснится». Пронька остался в сельсовете караулить у кладовой Емельяна Спиридоновича и Кондрата. Сергей Федорович, Кузьма и Федя медленно шли по улице. Думы всех троих были невеселые. Светало.